А Соня стала как неживая, исполнительная и покорная. Она делала все, точно не своею волею и силою, но как машина по заводу. Она имела вид спокойный, охотно и разумно разговаривала, но таилось в ней что-то новое, жуткое, отчего, говорила старуха, даже плакать хотелось. Точно она закостенела в холодном ужасе. Покуда этот страх на ней лежал, я за нею как тень следила, все боялась, не удавилась бы она». «Ох, да и удавилась бы! Чем бес не шутит? Силен лукавый, долго ли до греха? Да пожалел ее Господь! В скорости отвел мысли на другое, послал дитя понести. Ну и ничего, Бог милостив, перешло. А уж так-то ли было жутко, так жутко!» Тайна самоотречения созрела, и Соня справилась с собою, ей стало легче. Старуха напророчила правду, дело у Прохора не пошло. Он действительно слишком изленился и избражничался, при том же зачем гнаться за работой, когда в кармане звенят деньги. «Потружено, слава тебе Господи», – рассуждал он. «Холода, голода, всего принято предостаточно. Дай же ты человеку дух перевести». Мастерская работала слабо, заказы были, но Прохор модничал, важничал, дорожился, затягивал работу, заказчики шли к другим мастерам. «И прекрасно, и сделайте ваше великое одолжение», – шумел Прохор, распивая чаи в заведении на Халкапе, что перекрестил темный околоток Ахалтике. «Чтобы цену сбивать, нам, друзья, нет таких расчетов. Делателю брать давлеет мзда по делам его. Так-то выходит справедливость от писания. Работа моя, прямо скажу, питерская работа. Стало быть, и денежки, пожалуйте, стоящие, а не угодно, не неволим. Но чтобы за грош на рожон, нет. Мы, хвала создателю, при собственном капитале не нуждаемся». Соня находила мужа не совсем неправым. В самом деле ему, намаявшемуся в долгой собачьей жизни, не грешно легкую передышку и восстановить силы, измотанные голодным горем и пьянством с голодного горя. Кругом их мелкий кустарь задыхался в каторжном труде и кабале долгов, как много лет задыхался раньше Прошка. Им незачем лезть в каторгу и кабалу, незачем бросаться в хищную погоню за каждым куском наперебой, которая превращает жизнь соседей в сплошной кошмар ненавистной грызни за существование». Им незачем перехватывать заказы у этих горемык. Они своей нужды переждать не могут, а мы можем. Они понижают цены поневоле, потому что только этим и могут привлечь к себе заказчика. А мы, если понизим, значит, прямо с расчетом разорить их, поморить с голода». По таким соображениям Соня смущалась не только безработицей, сколько копотностью, небрежностью, скукою, неаккуратностью мужа в работе, когда она перепадала. Она хотела помогать ему, но Прошка обругал ее. «Слыханное ли дело, чтобы баба в мастерство лезла? Этак-то и в солдаты полезешь, знай свое дело у печки». Да правду сказать, этого дела у печки было по горло. Работницу Тырины держали только первые месяцы после свадьбы, пока Соня не втянулась в обиход своего хозяйства и не убедилась, что оно ей под силу и одной. Печь, корова, куры, нынче хлебы, завтра стирка, послезавтра мытье полов, две девочки на руках, обшей их, обмой, учи грамоте, да сама тяжелая. К вечеру Соня не чуяла под собой ног, и когда куры садились на насест, слипались и ее глаза». Набирать еще работы значило бы надрываться, а силы надо было беречь. Соня смутно чувствовала, что в одной своей надежде она уже обманулась. Работником Прохор не будет, и, следовательно, когда приданные деньги выйдут, заработок их окажется ничтожным, и дом упадет всею тяжестью на ее плечи. Личные отношения супругов были ладны, на людской взгляд, и дурны на самом деле». Какие бы покоры ни взводили на русскую крестьянскую, мещанскую, мелкокупеческую, сельскую, поповскую семью, сколько бы недостатков там ни было, однако жена в ней редко почти теряет свою нравственную личность. Часто она прежде всего рабочая и страдающая сила, часто производящая и кормящая детей самка, но она почти никогда не наложница, не тварь, введенная в обиход лишь ради чувственной утехи, заурядный брачный порог городского культурного круга. Народ даже не любит, когда муж с женой чересчур нежничает между собою. Вон как кабаниха обрывает Катерину. «Что на шею лезешь, бесстыдница? Не с любовником прощаешься?» Да и в песнях, и в сказках, и в летописях наших, и у папа Сильвестра страсть, сентиментальность, чувственность – все любовникам и любовницам, супругам же закон, благополучное и мирное житие, брак честен и ложе не скверно. Словом, цель русского простонародного брака – прямая, упорядоченное рождение детей и косвенное приобретение в семью работницы. Я сам знал баб, искренне несчастных тем, что мужья, их разбалованных питерщиков, любили их не для детей, и мужья эти коренным деревенским людям считались пакостниками и развратниками, потому что, коли ты затеял баловство, так ступай, срамись по любовницам, а жены позорить не смей, она навек, она закон. Такой несчастной бабой не только для закона, но и для потехи отчасти вышла Соня. Прохор был человечишко мстительный,